«Ромашка!» Артефакт Морока продолжал действовать, поэтому собравшиеся вокруг сплющенного автомобиля челы строили самые фантастические предположения о причинах аварий, в которой, к счастью, никто не пострадал. Кто-то говорил, что над городом пролетал вертолет, и подвешенный к нему контейнер резко опустился, раздавив машину, а потом также резко поднялся, и вертолет улетел. Кто-то шептал об испытании нового тектонического оружия. Кто-то шутил о Годзилле. И никто не видел, что на зеленый Пежо упала ромашка. Упала уже мертвая, отравленная ядом черной моряны. Верная ромашка, побывавшая с Густавом во множестве передряг. Ромашка. Марон наклонился, закрыл Виверне глаза, оглядел благоразумно не приближающихся к месту странной катастрофы челов и достал телефон. «Служба утилизации! Париж, бульвар Сен-Жермен. Необходимо срочно пресечь возможное нарушение режима секретности». «Что случилось?» «Убита Виверна». «Морок?» «Действует. Будем через 3,5 минуты». Марон подумал, не позвонить ли в замок, но решил, что все равно придется идти на доклад, и убрал смартфон. И подумал, что вопрос возвращения решился сам собой. Воспользуется порталом службы утилизации. На мертвую Виверну он больше ни разу не посмотрел.